Глава 46. «Ай! Юж бездну! Да твою мать!» — шепотом ругалась Лиз, ковыряясь в маленькой, всего несколько шагов поперечнике, луже под камнем, с которого стекали хилые тонкие струйки родниковой воды. Ледяной! Даже на такой жаре очень неуютно было плескаться в этом природном бассейне дольше 5 минут, а девушка издевалась над собой и местными обитателями уже как минимум полчаса. Распроклятые лягушки вовсе не горели желанием угодить на импровизированный вертел и отдать свои жизни ради пропитания 2 дурных магов. Сначала их надо было ухитриться поймать среди камней, потом вспомнить, как когда-то с мамой они полгода жили в очень бедной деревушке, где не было даже продуктовой лавки. И если хотелось куриного супа, курице для начала надо было отрубить голову. Вот лягушки тоже того, чего-нибудь надо было открутить, потому что пойманная добыча ни в какую не хотела смирно лежать на бережке и норовила упрыгать обратно в воду. В конце концов, рассвирепевшая Лиз притащила свою многострадальную нижнюю юбку и каждую с трудом пойманную квакшу заматывала в ткань, как буйного сумасшедшего затягивают в магические путы. Всего удалось выловить 5 не слишком крупных лягух, и теперь они отчаянно брыкались в тряпичных складках. Духу их убивать у Лиз все равно не хватило, поэтому она решительно подхватила шевелящийся предмет гардероба и зашагала к Яру. Он наверняка был гораздо больше приспособлен к убийству земноводных, потому что мужчина и свирепый охотник. В теории. Яр вот поддерживал в рабочем состоянии костерок, сидя в тени под тентом из 2-й юбки, верхней, от платья. Та хоть и была изрядно драной после бешеного ползания по кустам в попытках спрятать мужа от врагов, но как навес еще годилась. Бетти удалось внушить мужу, что это очень ответственное дело, ведь она сама в состоянии справиться с целой толпой озверевших лягушек, а вот огонь без пристального внимания погаснет, и тогда его придется разводить снова. Вот. Немножко синяя от холода и все еще стучащая зубами девушка плюхнула свою ношу прямо на колени Яру. «Кажется, больше там нету. Мы разом вывели всю популяцию. Надеюсь, это не какой-то редкий эндемик, который только на этой горе водится. Ой, осторожнее, они брыкаются. А еще у них на задних лапах когти». И она показала мужу исцарапанные до крови ладони. Это и послужило основным поводом для приговора бедных земноводных. При виде царапин на руках Бетти, Ярвуд разозлился настолько, что, крепко схватив первую же лягушку, сжал ей лапы и рубанул ножом голову сразу за глазами. Правда, будущая еда еще продолжала дергаться, и Яр, вспомнив давно уже позабытые с подростковых времен советы учителя, несколько раз ткнул ножом ей в спину, разрушая спинной мозг. Точно так же он поступил и с остальными. Правда, злость постепенно выдыхалась, но голод тоже прекрасно справлялся. Воодушевлял и заглушал брезгливость и жалость. Лиз в это время стояла с крепко зажмуренными глазами и время от времени слабеньким голосом спрашивала. «Все уже, да?» «Нет еще», — мрачно буркнул Ярвуд, разложив перед собой тушки. Снять с них шкурку оказалось проще простого. А вот разделывать... Но не Бетти же с этим возиться. Жареных на палочке лягушек они сгрызли целиком вместе с костями. Да там грызть-то было. От огня и так небольшие тушки сжались вовсе до неприличных размеров. Лиз съела 2 штуки и уперлась, как баран, что Яру 3-е нужнее. Он сам большой, а еще слабый. И надо восстанавливать силы, Не дай бездна, кто-нибудь появится покрупнее лягушки. Надо же как-то защищаться. Да. Конечно, чтобы на такой диете восстановиться, это уметь надо. Хотя яблоки, дички и еще какие-то мелкие, твердые, кислые плоды с местных деревьев после запекания в золе стали мягче и вроде бы даже подарили иллюзию легкой сытости. И сил действительно прибавилось. Но в целом перспективы были нерадостные. Если так пойдет и дальше, может, мне попробовать все же спуститься? Там Лис приподняла голову с плеча мужа, на котором она уютно устроилась после завтрака обеда, и махнула рукой куда-то в сторону левого края плато. Вроде бы расщелина, и ниже склон не такой крутой. Может, птичьи гнезда найдутся? С яйцами. «Вдруг в это время нас придут спасать?» — хмуро поинтересовался Ярвуд, больше переживая о том, что сил спускаться самому у него пока что было слишком мало. А о том, чтобы отпускать Бетти в одиночку, даже думать не хотелось. Хотя мысли насчет яиц были очень даже приятные. «Можно будет завтра попробовать», — пообещал он, скорее самому себе, чем жене. Завтра ему обязательно должно стать лучше, и он сам исследует ту расщелину и склон, и гнезда с яйцами, и почти полностью раздетая Элизабет всего лишь в одних трусиках будила в мужчине иной голод, который тоже очень хотелось утолить. «Ну да, какие уж тут гнезда!» — хмыкнула жена ему прямо в ухо и провоцирующе потерлась об Ярвуда грудью. «Действительно, какие гнезда, какие яйца, какие в бездну спасатели, кому они нужны?» Солнце уже катилось к закату, когда они проснулись в следующий раз. Яр уже чувствовал себя значительно бодрее, так что к роднику они сходили вместе, и у них получилось не только умыться, но и быстро-быстро выкупаться. После холодной воды оба еще больше взбодрились, и Яр вот вернулся к кострищу, даже не опираясь на плечо жены. «Вот же зараза!» — Лис сразу же захлопотала, поправляя тент из юбки и недовольно косясь на погасший костерок. «Разожги опять, пока солнце не село, а то ночью лупа нам не поможет». «Бездна. Обидно чувствовать свою магию внутри и не иметь возможности ее применить даже в таких мелочах». «А ты чувствуешь внутри магию?» Яр очень постарался, чтобы его голос звучал как можно спокойнее и непринужденнее, запинав разгорающуюся внутри панику как можно глубже. «Выгоревшие. Конечно, жизнь на этом не заканчивается. Семья не бросит, но... мало того, что сам будешь постоянно ощущать собственную неполноценность, так и общество не постесняется об этом напомнить сплетнями, перешептыванием, а то и напрямую. В глаза, со злорадством, замаскированным под сочувствие. Но главное даже не это. Сам Яр не мыслил, не представлял себя без магии. Это было частью его с детства, как руки, ноги. Сожаление о собственной дурости промелькнуло и растворилось, едва он начал разводить костер. Нет, он все сделал правильно. И если бы время повернулось вспять, он снова бы взломал эту бездновую стену. Разве что предварительно перерыл бы все из карманов Дэвида, вдруг там нашлось бы что-то полезное. Вот только честно ли по отношению к Бетти удерживать ее рядом с магическим инвалидом? Выгоревшие, пережив боль, сами старались перечеркнуть все свои связи с магами, чтобы не травить душу. И дети. Выгоревшие — это же почти обычные люди, а дети от людей и магов могут родиться тоже простыми людьми или слабыми магами. Так что наследником Грейхардов станет сын Едвиги, а Ярвуд останется на содержании семьи. Наверное, для бедной безродной мышки это все равно хорошая партия, но для дочери лорда Арчера — нет. Да и мышка с ее-то внешностью нашла бы себе мужа получше. «Только пользоваться не могу», — машинально кивнула девушка и вдруг застыла, держа в руках юбку, которую только что деловито вытряхивала. «Ясно», — медленно протянул Яр и в упор посмотрел на Бетти. «Ты чего застыла? Сейчас отдышимся и пойдем яйца добывать».